Но не, кандзин не ведь отличается от гендзюцу такого уровня. Фыркнул алхимик, и даже попавшись, я ведь победил ее в тот раз. Обито только поморщился. Похоже, надежда оказалась ложной, и для него все уже кончено. Я хочу дать тебе немного больше понимания этого места прежде, чем мы продолжим. Тору убрал насмешку из своего тона и теперь говорил спокойно, чуть поджав губы. Больше никаких издевательств и обычного для него глумления. Вовне теней я немного сильнее, чем обычно. Речь о моем ринкиндзюцу. Тут оно не ограничено ни физическим контактом, ни расстоянием, вообще ничем. Вовне теней моя алхимия всесильна настолько, насколько это вообще для нее возможно. Это я к тому, что вместо остановки сердца или слепоты, я могу превратить тебя в белку, даже не прикасаясь. Хочешь стать белкой? Жизнь у них простая, но беззаботная. Да делай уже, что собирался, мне плевать. С горечью заорал Лучиха, ударив по земле кулаком. Он снова ошибся. Конечно же, все это одно сплошное издевательство над ним. Белка, как же? Но есть вещи, на которые алхимия не способна в принципе, какой бы могущественной она ни была. Оренжиро подошел ближе и присел на корточки. Например, она не может объяснить человеку его ошибку, только изменить свойства органики. «Зачем мне что-то объяснять?» – усмехнулся тот. «Я слишком далеко зашел, чтобы меня можно было переубедить. Кто сказал, что я хочу переубедить?» Тору беззлобно рассмеялся. «Я же говорил, что мы с тобой похожи. Больше, чем ты думаешь, Я хорошо знаю, как жизнь может превратиться в ад, без единого проблеска надежды. Однажды я вырвался из такого ада, лишь чудом не став тобой. Не переживай о глазе луны, им есть, кому заняться и без тебя». Он зачем-то продемонстрировал обито свое правое запястье, после чего второй рукой задрал рукав. Под ним оказалась метка для ковареми, простейшая из пространственных техник. Радиус действия слишком мал, чтобы использовать ее для чего-то, кроме кратковременной защиты. Она не способна менять двух живых существ местами, а значит, Оренжиро собрался меняться не с Хокаге. Но с чем тогда? И почему метка вообще на его коже? Это ведь не так работает. Я не собираюсь тебя переубеждать. Мне нужно, чтобы ты взглянул на вещи шире. А к чему это тебя приведет? Уже твои проблемы, Печать концентрации запускает технику, и вместо алхимика появляется осыпающийся валун цвета ржавчины. На нем видны подпалины от огненного шара и сразу две метки для техники замены. До Акацки еще не дошел весь смысл происходящего, как валун снова поменялся с кем-то местами. Два красных глаза поймали взгляд падшего Учиха. Стоп, что значит, глазом луны есть, кому заняться? Напоследок подумалось ему, но эта мысль быстро потеряла свою значимость. Цукуйми, прозвучал тихий голос пятого, и обито затянуло куда-то прочь из этого страшного места. Сегодняшний день оказался насыщен впечатлениями для Терумимей. Сперва трусость шестого Казекаге. Насколько она знает, малодушие совсем не свойственно шиноби песков. Даже охрана Фуги была ошеломлена его ответом на формирование альянса. А вот кто совсем не удивил, так это Анаки. От третьего Цучикаге и не стоило ожидать чего-то, кроме торгов и бессовестно задранных цен. Жаль только, что Акацки все еще могут заручиться силой этих двоих. Суна, может, и пострадала в последних событиях, но и Вагакури сейчас уже залезала старые раны и готова вновь помериться силой с Канахой на равных, иначе старик не был бы так самоуверен. Откровение врага тоже не способствовало душевному равновесию. Учиха Мадара жив, это очень плохо, но, услышав легендарное имя, Мей лишь утвердилась в своем изначальном решении дать отпор его организации. Идея о вечном гендзюцу звучали так мерзко, что она вступила бы в конфликт, даже оставшись совсем одна. Она мечтает выйти замуж по великой любви и жить счастливо, но любовь должна быть взаимной. Не потому, что у нее два сильных кекки гинка и власть в одной из шести великих кокуризата. Она не желает быть выгодной кому-то и не желает довольствоваться воображением в иллюзорном мире. Мизукаге хочет, чтобы все было по-настоящему. Слова Мадары злили ее, заставляя кровь вскипать от негодования, но на этом потрясения не закончились. Пространственная техника Ринжира Ноакума ее совсем не удивила. От человека, что в свои 15 лет уничтожил одно из крупнейших пиратских гнезд и убил Бивадджуза, меньшего ждать не следует. В конце концов, за те события Мей даже была алхимику благодарна, ведь кубик Рибача вернулся в туман, пусть и лишь для того, чтобы снова стать утерянным. Из-за этого меча появление Гинга разозлило ее еще сильнее, чем дурацкий замысел Акацки. Как этот гнусный мерзавец мог предать еще и его? Если бы Гинга не бросил его, он был бы жив. Жаль, что лживая сволочь сейчас где-то в другом месте. Или сражается с кем-то, или прячется от боев, готовя очередную подлость. Мий с удовольствием бы расплавила ему голову за все то, что он сделал. Впрочем, им, быть может, еще и доведется встретиться, раз Гинга тоже вступил в эту войну. Пусть ее и предупреждали о силе Акацки, но сегодня проблема стала ближе и, при подробном рассмотрении, Мий поняла, что словами эту опасность не передать. Странный хмырь, сорвавший собрание, оказался не то, чтобы сильным сам по себе, но проблем сумел доставить. Когда они вчетвером оказались в этом зале, он просто вылез из стены и принялся делиться, заполняя помещение своими двойниками. Тела не были иллюзией и умирали, лишь получив действительно смертельное ранение. Им недостаточно просто отсечь ухо, чтобы техника потеряла силу. Существа кровоточили, но шли в бой без сомнений, и они очень хорошо действуют в группе. Координация этой орды просто невероятна, что и стало главной проблемой. Им повезло, что спутница Хокаге оказалась медиком. С ее помощью Мизукаге со своими людьми смогли отбиться сравнительно легко, хоть это и было хлопотно. Футтон в таком бою она бы не смогла использовать, слишком близко от союзников, а одной лавы оказалось недостаточно. Кроме того, эти зицу, очевидно, просто пушечное мясо в армии противника, и стоило сохранить побольше сил для битвы с их лидерами. Но, едва они оправились от одной битвы, как произошло то, что Мий теперь считает худшим из сегодняшних событий. Она ждала чего угодно, но только не появления этой ненавистной физиономии. День, когда второй Цучикаге Муу и второй Мизукаге Хазуки Гингицу убили друг друга, стал тяжкой трагедией для сокрытой туманом деревни ниндзя. Но тогда ее жители еще не осознали, насколько именно день гибели Нидайми трагичен. Обычный в таких случаях траур прошел, и селению предстояло выбрать следующего главу. Мий еще не родилась тогда и не знала ничего о возможных кандидатах на титул Сандайми. Все это уже не имеет значения, ведь выбор старейшин был сделан, и Юки Тамура стал следующим Мизукаге. А затем, его решение погрузили Киригакури в воистину мрачный период. Именно при его правлении зародилось постыдное прозвище Чигири но Сата, селение Кровавого Тумана. Самый могущественный шиноби страны воды того времени обладал на редкость черствым сердцем и вел мясницкую политику, не щадя никого. Как глава одного из сильнейших кланов, обладающих кеккигинкой, Сандайми отчего-то решил, будто шиноби, не имеющие улучшенного генома, не заслуживают ни высоких постов, ни даже человеческого отношения к себе. В те годы клан Юки вознесся на пьедестал, подтянув за собой и прочих, обладавших необычной силой, в том числе и клан самой Мий, прославившийся за счет Футтона, стихии кипения. Казалось бы, отчего пятый так негодовать из-за действий Юки, если ее клану тоже удалось урвать себе кусочек власти? Но разве могло все быть настолько просто? Обычные ниндзя притеснялись, будучи низведенными до уровня прислуги и рабов. В войнах они становились ничем иным, как пушечным мясом, пока за их спинами прятались владельцы кеккигинкой. Однако, во все времена, именно эти люди составляли основной костяк военной мощи любой кокуризата. Что бы ни думал по этому поводу сам Тамура, но силу шиноби определяет не наличие у них особых генов. Будь это не так, он бы стал Нидайми, вместо Гингицу сама. Он ошибался, и терпение притесняемых не было бесконечно. Именно жестокость Сандайми привела к тому, что мальчик из маленького клана Каратачи вырос тем, кем он вырос. Не обладавший силой кеккигинкой, Ягура был тем не менее очень талантлив. А, когда он стал Джинчуурики Треххвостого в возрасте 10 лет, его сила возросла многократно. Личность будущего Индайми Мизукаге формировалась под гнетом владельцев улучшенных геномов, и это сильно сказалось на его и всего селения будущем. Кровавый переворот, который Каратачи затеял, поначалу был воспринят с надеждой. Власть кланов рухнула, не устояв перед мощью разъяренного Джинчуурики, который, к тому же, прекрасно уживался со своим Биджуу. Третий был безжалостно убит, а клан Юки вырезан под корень. Однако, то зло, что Тамура посеял во время своего правления, косвенно сказалось и на его преемнике. Только теперь ситуация полностью перевернулась с ног на голову, и обладатели кеккигинкой стали преследоваться и притесняться. Любого, кто был замечен во владениях Йитаном, безжалостно истребляли, а кланы, вроде Теруми, стали жалкой тенью прежних себя. И Мий даже теперь считала, что их предки это заслужили. Но винить во всем следовало только его, того, кто сейчас стоял перед ней, прищурив глаза и высокомерно скривив губы. Длинные, свободно свисающие черные пряди, серо-голубой хари поверх черной водолазки, стандартные для Киригетра и напульсники. Ничего особенного, если бы не хорошо знакомое всем островитянам украшение из жемчуга на его голове. Женоподобное лицо моложе, чем было в момент смерти. Техника Датинси возродила ненавистного Мизукаге в том виде, в каком он был наиболее силен. При нем нет оружия, но восьмому мечу тумана, печально известному, как Хитакири, оно ни к чему. Мечом Сандэми является его сильнейшая техника Хьитана, Фуюнакин, одно касание которой несет смерть, холодную, как его черное сердце. Мии очень хотелось лично расплавить это чудовище, но она не была уверена в том, что сможет с ним совладать. Напряженный ум женщины сейчас силился припомнить все детали его тактики в бою. Пусть она была еще генином, когда Юкитамуру свергли, но старшие рассказывали кое-что о нем шепотом. Чаще всего, о его деяниях. Они-то и стали фундаментом для пропаганды скрытого тумана Ягуры. Пропаганды, нацеленной оправдывать уже его, четвертого, действия. И, как ни мерзко было о таком думать, но это действительно оправдывало все ранние правления Каратачи. До тех пор, пока тот сам не стал чьей-то марионеткой и ситуация не вышла из-под контроля окончательно. Фигура Сандэми чуть шелохнулась и Теруми вспомнила. Он, бывший мастер бесшумного убийства, предпочитающий бить в спину. До Забузы, именно он носил титул лучшего в своем деле. Даже какое-то время между смертью одного и обретением славы вторым. Кажется, он не пользовался сокрытием в тумане, но широко применял иллюзии и различные уловки. А еще, его личная техника Кари Буншин до сих пор считается лучшей техникой двойников в Киригакуре. Эти клоны гораздо крепче даже земляных, на которых Мии насмотрелась в стычках с Ивагакури в прошлом. Лед клана Юки вообще крайне прочный, отчего им очень удобно защищаться. А еще, если верить слухам, меч Тамуры способен замораживать саму чакру в телах жертв. Его двойники тоже могут применять Фуюнакин, что и делает Хитакири таким опасным. И все это, не считая целого ряда различных ниндзюцу с применением Хьитана и Суитана, которые ему приписывались в нынешних учебниках по истории. Короче говоря, раз он тут, то Мизукаге со свитой вляпались по самые уши. «Ты из клана Теруми, женщина!» Черствый, бесцветный голос Сандэми прорезал повисшую тишину. От него тянуло холодом, будто ветер завывал сквозь неприкрытую дверь и та, к кому он обращался, неуютно поежилась. Теруми Мии, Гадэми Мизукаге, она наморщила нос, сверля равнодушное лицо Юки злым взглядом, а вы можете не представляться, третий. Киригакури не скоро забудет террор, который устроили вы с четвертым. Четвертым, тонкие брови Тамуры сошлись к переносице, а презрительно прищуренные глаза чуть приоткрылись, кто осмелился занять мое место. Каратачи Ягура, подсказала она, внутри злорадствуя над его реакцией. Тот никчемный Джинчуурики стал Мизукаге, после меня, какой, позор, он поднес белую ладонь к лицу, словно желая спрятаться от позора, но передумал и ей же отмахнулся от всех аргументов, впрочем, ничего удивительного, что Гейкурин, что этот напыщенный осел из Хазуки, никогда не понимал, как эти двое заняли свой пост, не обладая настоящей силой, теперь еще и Каратачи, который был бы пустым местом без своего биджуу. Возможно, вам будет интересно узнать еще кое-что, Сандэми, голос Мей, дистиллированный яд. Даже Ао смотрит на нее с удивлением, хоть и одобряет все сказанное заочно. Клан Юки вырезан под корень и Хьитан утерян для Киригакури. Что? Глаза Тамуры широко распахнулись, как такое возможно? И тут же сузились обратно, а в голосе появилась ледяная угроза. Ты лжешь мне, Теруми? Мой клан слишком могущественен, чтобы быть кем-то уничтоженным. Никто, кроме этих трусов Учиха, не смог бы сравниться с нами. Техника, которой меня призвали, вынуждает атаковать вас вне зависимости от моих желаний, но, за эти слова, я убил бы тебя в любом случае. Даже если вы убьете меня, Сандэми, ваш клан это не восстановит, хищно оскалилась женщина. Теперь вы знаете это, и когда я отправлю вас обратно в Дзигаку, вы будете вспоминать об этом вечность. Фуюнакин, раздельно процедил тот в ответ, готовься отвечать за свои слова, Теруми. Без всяких прелюдий, в виде ручных знаков, в ладони третьего Мизукаге появился белоснежный клинок. Изящный, изогнутый, он напоминал сабли, но его лезвие тоньше и куда смертоноснее. При жизни Юки Тамура превосходил всю семерку мечников своего поколения в навыках фехтования. Восьмой меч тумана – неофициальный титул всемирно известного хитокири, но более, чем заслуженный. Он быстрый и очень опасный боец. Мии ставила на то, что его стиль не включает в себя мощные ниндзюцу Хьитона, бьющие по площади. С Суитоном она справится и так. Кроме того, она ведь не одна. Брошенная горсть ледяных синбонов вынудила их броситься в рассыпную. Для такого, как он, обычное дело, разделить противников и перебить по одному. Мертвый Мизукаге узнал Хирамикара и прежде всего, набросился на Чиджура. Сейчас только он может блокировать прямые атаки Хитокири, так что выбор справедливый. Однако, против его гендзюцу лучше всего поможет Бейкуганао. Да и навыки Шизуне в Ирии ниндзюцу будут полезны. Не все атаки Юки способны убить мгновенно, так что медик нужен. Но Чиджура нужнее. Йотан. Якай но дзюцу. Поток раскаленной магмы сделал прямой путь к мечнику невозможным и вынудил Хитокири отступить. Когда лава затвердела, он просто перепрыгнул через нее, замахиваясь мечом сверху вниз. Чиджура успел уйти в сторону, но бывший Мизукаге был сенсором и легко обнаружил его маневр, даже сквозь препятствие. Фуюнакин почти достиг цели, но Мии не собиралась терять своих людей и никого из Альянса. Водяной дракон с ревом устремился к мертвецу, намереваясь сбить его с траектории падения. Однако, точно такой же выскочил из-за лавовой преграды и заблокировал технику пятой. Настоящий Хитокири должен быть там, а на Чиджура напал его клон. Однако, меч в руках клона тоже настоящий. Впрочем, Чиджура не беззащитен. Пусть ему не достает уверенности в своих силах, а бы кто в семерку мечников не попадает, это невозможно. Неважно, во времена Чигири или сейчас, отбор в этот отряд всегда был очень строгим. Суитон, Суигадон. Как она и думала, мечник не растерялся и воспользовался той водой, что оставили после себя оба дракона, чтобы атаковать самостоятельно. Едва масса воды коснулась пола, как была вновь сформирована в устрашающее оружие. Водяной клык, что бешено вращаясь, угодил Кари Буншин прямо в живот. К сожалению, ледяные двойники достаточно прочны, чтобы пережить такую атаку, но задачу мечник ставил другую. Ему требовалось место для замаха. Клона оттеснило в сторону и едва тот смог вернуться в бой, как широкое лезвие Хирамикары снесло ему голову, заодно сбросив с себя бинты. «Мизукаге сама, слева!» — крикнула О, уже активировавший Бейкуган. Честно говоря, если бы не он, Мии могла и пропустить опасность. Она почти успела среагировать, но Чиджура успел даже раньше. Меч в его руках исторг чистую, голубую чакру, что увеличило длину лезвия и ударил мертвеца в горло. Лезвие услужливо обогнуло Теруми, чтобы не навредить. Отличный удар, стоит отметить, последний мечник Киригакури точно зря себя недооценивает. Но Хитокири носил свое прозвище задолго до того, как Чиджура вообще родился. Удар пришелся в подставленный блок и Тамура поднырнул под лезвие из чакры, чтобы достичь цели, невзирая ни на что. Скользящим движением, он проехал по заиндевевшему полу и разогнулся, как пружина, чтобы нанести новый удар по Мизукаге. Еще одна порция лавы нарушила его планы, вынудив отступить. На этот раз, Мии самостоятельно рассеяла технику. Хитокири быстро не только в движениях, он применяет техники точно и стремительно. Ей не следует отставать от него. Он, мразь, но противник более, чем достойный. И, как оказалось, превосходный тактик. Додумался до того, что она развеет стену или сделал это просто на всякий случай, но в пятую уже летела туча ледяных синбонов. Хирамикары отбил большую часть, но последний все же пропустил. Нет, не от недостатка опыта Чиджура. Просто траектория мертвецом подобрана так, чтобы хоть один, но проскочил. Она бы успела уклониться, что ей какой-то синбон. Но Ао вздумал повалять дурака и вырос между двумя Мизукаге, приняв удар на себя. Теруми благодарна ему за верность, но какой смысл? Краткий взгляд назад показал, какой, позади нее спряталась готовая к бою кунайчи листа. Ирьянин должен жить и не должен вступать в бой. Ао защитил их обоих. Мизукаге сама, зачем-то позвал он. Но Мии тут же схватила его за шкирку и отточенным движением кинула за спину. Он молодец, но она лучше потом его похвалит. Шизуне цела, а ему как раз нужен теперь медик. Жаль, что стихия кипения так опасна для союзников. Будь у Мизукаге возможность использовать ее, это могло бы уже закончиться. Однако она прекрасно понимала, что несмотря на ее навыки тайдзюцу, в бою с мечником такого уровня, Ей лучше не стоять в первом ряду и оказывать поддержку из-за спин бойцов. Приготовившись командовать отход, чтобы угостить Сандэми кислотным паром, она обнаружила, что всего за пару секунд ситуация успела значительно осложниться. Стоило на мгновение отвлечься, как Чиджура уже сражается с двумя хитакири. Чертовы ледяные клоны. Один оказался отброшен в стену, неизвестно, впрочем, настоящий или двойник. Зато второй атаковал мечника свободной рукой в живот. Чиджура мгновенно оказался заключен в водяную тюрьму и надул щеки, пытаясь удержать остатки воздуха в себе. Проклятие, ну почему все так сложно? Пальцы быстро сложились в серию печатей, водяная тюрьма защитит ее телохранителя ненадолго, но Хитакире придется испить из раскаленного вулкана. Не обладая силой Кекки Гинкай, ты не можешь быть достоин этого меча, небрежно бросил этот высокомерный урод и погрузил лезвие Фуюнакина в воду. Ледяной меч не касался юноши, но моментально заморозил его, вместе с тюрьмой и рукой самого Тамуры. Увиденное сбило Мей концентрацию. Чиджура больше нет, а убивший его человек оказался всего лишь клоном. Шар водяной тюрьмы просто рухнул на пол, разбившись на три неравномерные части и множество крохотных осколков. Тело мечника разделило вместе с ним. Клон даже не исчез, только лишился руки по локоть и теперь там виднелся гладкий слой льда, похожий на разбитое стекло. Глаза третьей наполнились слезами. Ао что-то кричал ей, но смерть Чиджура была слишком внезапной, и она не расслышала. «Твой черед, Теруми», надменно произнесли сзади нее. «Не смей, ублюдок», заорал Джонин, вступив в потасовку с Юки. «Он точно не справится один. Из ее сопровождения Чиджура гораздо сильнее в ближнем бою, а он не будет один». Быстрый разворот и кулак Мей попадает точно в эту равнодушную, женоподобную рожу. Хороший удар, но Хитакири снова заморозил пол и проехался по нему назад. В ярости Мизукаге свернула ему челюсть, отчего та почему-то разбилась на множество серых хлопьев, похожих на прах или пепел, и тут же начала восстанавливаться. Ледяная, надменная улыбка, серия ручных печатей одной рукой, и позади Юки Тамуры появляется нечто, напоминающее ледяное зеркало. Уперевшись в него спиной, мертвец сделал шаг назад и стал собственным отражением, после чего пропал из виду. Мизукаге сама кричит «Ао», но она и так знает. За счет этой техники Юки и обрели свою славу. Демонические ледяные зеркала – это пространственная техника, овладеть которой могли лишь немногие из их клана. Само собой, Хитакири умеет ее использовать, но и Теруми кое-что о ней знает. Перемещаться можно только в другое зеркало, которое расположено напротив первого. Можно под небольшим углом, главное, чтобы отражение в одном частично отображалось и в другом. Это не поможет, например, покинуть закрытую комнату. Хотя, конечно, все равно доставит проблем. И все же, она уже знает, где он. «Займись клоном, Ао», рявкнула Мей, в полупрыжке развернувшись на 180 градусов и тут же атаковала лавой. Там действительно стояло еще одно зеркало, и в нем он. Лава полностью перекрыла Хитакири выход и начала плавить технику, но Мизукаге видела, что он успел исчезнуть оттуда. Что же, путь у него всего один. Быстрый разворот обратно, и первое зеркало тоже получает магмовый плевок, но Хитакири уже выбрался оттуда и запрыгнул на него сверху. Снова ручные печати, и вокруг них образовался настоящий буран, в котором его силуэт просто растворился. Температура в помещении, однако, не снизилась, как можно того ожидать. «Это Гиндзюцу, Мизукаге сама», — снова орет Джонин. «Зачем?» — будто она сама этого не понимает. Юки атаковал ее в лоб, но его Гиндзюцу и близко не такие ужасающие, как миражи Нидайми, которые ей описывал старейшина. Тамура так расхваливает свой хитан и принижает тех, кто им не владеет. У клана Хазуки, вот, нет Кекки Гинкай, но ведь они сильны. Впрочем, какие-то особенности в их наследственности имеются, ведь знаменитую технику гидрификации тела хоть и может освоить любой, у кого есть сродство с Суитоном, но для всех, кроме Хазуки, этот процесс смертельно опасен. Под влиянием Ягуры, Суика но Дзюцу была рассекречена, но первые попытки освоения ее прочими шиноби быстро привели к тому, что техника получила статус кинзюцу. Четверо выживших из десяти – это не очень хорошие результаты. Хотя, в Кире теперь есть несколько шиноби из этого клана, кто не боится ни катаны, ни куная. Это, конечно, полезно, но Мей таким заниматься ни за что не станет, люди дороже каких-то техник. Атаку Хитакири удалось опередить. Гиндзюцу было сброшено, и тугая струя кислотного тумана попала ему в грудь. Сейчас можно, ведь Аос Шизуни позади нее. С шипением плавится лед, из которого состоит двойник, но настоящий Тамура опять пропал. Как же это бесит. Сбоку послышался треск. Ао все-таки справился с безруким клоном. И тут нет ничего постыдного. Даже безрукий он был чертовски опасен. Хорошо, что его больше нет, хотя Тамура может создать еще несколько. А вот и Футтон. Наконец, равнодушный голос Хитакири раздается спереди. Значит, сам он прятался за зеркалом. Лед и магма нейтрализовали друг друга, и у него появилось укрытие. Должно быть, там он и создал своего клона. Или вообще, в прыжке, когда только собирался спрятаться. Силен. Ужасающе силен, хоть и не бьет по площади. Неудивительно, что он стал Мизукаге, когда хозяин Марии совсем ослабел от старости, а Нидайми погиб. И, кажется, она понимает, почему Тамура не стал вторым. Бикурин никогда бы не допустил такого человека на свой пост. Гингитсу тоже был своеобразным типом, если верить рассказам старших, скрытным, отчего многие из его техник так и остались неизвестны даже соклановцам, и язвительным, отчего его языка опасались больше, чем силы. Но как он мог быть хуже, чем Хитакири? Да никак, его, в принципе, любили в деревне. Карата Чимей тоже искренне презирала, но даже он был человечнее, чем эта мразь. Я уж подумал, что клан Теруми выродился, а у тебя, оказывается, сразу два кепки гинкай. Юки медленно вышел из-за своего укрытия. С ним вышли еще двое ледяных клонов. Фуюнакин был только у одного из них. Должно быть, он и есть настоящий, хотя с Сандэми станется передать оружие двойнику, чтобы замаскировать себя. Нет, тут нельзя быть уверенным ни в чем. Благодарю вас за беспокойство, Сандэми, желчно отозвалась пятая. Благодаря вашей своевременной кончине, Теруми процветают, как и Киригакури. Вот как, прищурился тот. Нет, характер Хитакири слишком ледяной, чтобы его можно было вывести из себя так легко. Его злость находится под жестким контролем и выражается лишь в самом намерении лишить жизни, но не в действиях или словах. Единственная заминка случилась тогда, когда Мей поведала ему судьбу Юки, но и та быстро сошла на нет. Нет, спровоцировать его точно не выйдет, нужно думать, как он. Он холоден и расчетлив, лишних действий не будет. Чиджура был для него первоначальной целью потому, что владел Хирамикарой. Легендарные мечи тумана могут справиться с Фуюнакином, особенно с Амихада, но сейчас этот клинок по другую сторону, увы. Теперь блокировать белоснежное лезвие стало нечем, а долго уклоняться они не смогут. Мей мало что знала о работе Эдатинси, но, исходя из сегодняшнего опыта, подозревала, что чакра Хитакири неисчерпаема. Шизуни еще раньше передала ей печать, объяснив, как ее использовать, но возможность все никак не представлялась. Тамура быстрее любого из них, и у него одна из самых опасных техник клонирования, которые известны пятой, а попытка изгнания есть всего одна. Кого он захочет убить следующим? Он почти не обращает внимания на кота. Ирьянину нужны не только навыки, чтобы оказать помощь. Еще требуется время. Само по себе присутствие Сандэми Мизукаге делает оказание медпомощи маловероятным. Мей однозначно самая сильная из них, но ее Хитакири не боится. Значит, Ао, Юки видит его бейкуган и презрительно кривит губы. Как же, не врожденный, а украденный кепки гинкой. В его понимании, это выглядит жалко. Он ошибается, конечно, но легким противником эта ошибка его не делает. И все-таки, сенсор может ему помешать. Например, если он снова использует гиндзюцу. Предыдущее было слабым и требовалось для проверки. Потому, Теруми негодовала про себя, когда Ао закричал ей свои предупреждения. Лучше бы помолчал, теперь Тамура взял его на заметку. Да, все же выдал себя, чуть шевельнувшись. Нога плавно перетекла в другую позицию, чтобы атаковать правее, туда, откуда на него смотрит трофейная дадзюцу. Оба клона мгновенно сорвались с места, пытаясь отрезать Мей от подчиненного. Лава бережно оборачивает одного из них, охлаждается льдом и затвердевает. Пусть выберется теперь, если еще не растаял. Второму приходит четко отмеренный удар ногой. Чакры на него, пятая не жалеет, и по телу двойника хрустит трещинка. Да, она тоже умеет придерживать свою реальную силу до подходящего момента. Вот только настоящий, все же, тот, у кого был меч в руке, не удивлен. Ему вообще плевать, он просто дал себе лишнюю секунду. И ее хватило. Фубуки Акирисаку, меч с треском распадается на тончайшие осколки льда. Они медленно оседают на пол перед Хитакири, как вдруг начинают бешено кружить вокруг него и, мгновением спустя, устремляются в сторону Джонина. Пар использовать опасно, АО в зоне поражения. Лава бьет немногим точнее и часть осколков Мии удается уничтожить, но вот другая. Тело просто нафаршировало бритвенно острыми лезвиями. На лице застыло удивление, а стена позади забрызгана кровью от пола до потолка. В ней 2.5 метра высоты. АО довольно быстро, но техника Юки Тамуры просто несравнима быстрее него. Любого из них. Осталась только испуганная Ката и защитить ее Теруми не сможет. Теперь она точно это знает. Единственный вариант для победы – драться один на один. Если ей не придется сдерживать свой футтон, то Хитакири может проиграть. Шанс даже выше половины, но если она продолжит бой с оглядкой на союзников, то им всем конец. Шизуни-сан, я прошу вас выйти в коридор. Прекрасное лицо Пятой исказило уродливая гримаса ненависти. В сторону Кунайчи она даже не обернулась. Благо, отступление последней союзницы сумеет прикрыть и запечатать проход лавой. Но, как же, Мизукаге сама, заблеяла девушка. Слишком молодая, чтобы тут умирать. Слишком преданная своему долгу, чтобы просто уйти. Чиджура был не сильно моложе нее, всего 3-4 года разницы. Нет, Мии не позволит этому повториться. Хокаге здесь нет, и я отдала вам приказ, как старшая в альянсе. Прикрикнула она. Ката, понятливая девчонка. Просто тоже волнуется за Теруми, хоть они и из разных деревень. Всхлипнула, надулась, но послушно выбежала вон. Новая порция осколков полетела за ней. Хитакири не привык упускать добычу. Но Пятая Мизукаге ждала этого. Она даже не начала показывать, на что способна на самом деле. Просто для нее лучшее поле боя – это один на один, чтобы не задеть своих. Осколки врезались в лавовый поток и тут же испарились. Сейчас Йотан запекал окружение уже в полную силу, но он – защита. Оружием в этом поединке станет другая техника – футтон. Каому но дзюцу. Да, о стихии кипения Хитакири прекрасно осведомлен, но именно этой техники он еще не видел, потому что Ягура убил его до того, как Мии ее придумала. Кстати, спасибо Индэми за это. Стены помещения пришли в движение, Мизукаге не щадила сил. Чакра у нее полна, для нее собственные техники безвредны. Свиток Шизуни все еще при ней, защищен той же чакрой, что разъедает все вокруг. Медленно, но неотвратимо. От этой техники не защитит ни одна преграда, и она гораздо разрушительнее лавы. Только часто ей не попользуешься, ведь Мизукаге редко бывает одна. Примечание к части. Алмазная пагода, перевод Google, транскрипция вольная. Меч зимы, перевод Google, транскрипция вольная. Ледяной клон, перевод Google, транскрипция вольная. Рассекающая метель, перевод Google, транскрипция вольная. В общем, я хазе, как вам авторская проработка-переработка персонажа, но мне третий Мизукаге пока нравится. Особо сложным щом я его делать не планирую, только уточняю степень влияния на обстановку в Кире и всякие там еще разные дзюцы смерти. Получилось закрыть дыру в каноничном таймлайне с беспорядками в стране воды. Теперь у этого временного отрезка есть причина и следствие, третий и четвертый Мизукаге. Ну а мне потребовался мощный и опасный хрен, дабы постращать не такую уж и слабую Теруми. Через главу посмотрим, на что она способна в бою с ним, а в следующей, обещанные мной сопли, будет очень розово и жидко, я обещаю. Так что, кому жалко обито, пусть достанут платочки. Глава 59.6. Один незначительный изъян. Примечание к части. Подходящая темка для главы, Авантасия, Пхехаунтинг. Фух, вот она, глава соплей, как и было обещано. Вообще, оно уже бичено, но я не уверен в том, что нашел и исправил прям все косяки. Если вам такие попадутся, прошу тыкать про них в публичную бету. Снова от души благодарю всех, кто с этим помогает, и приятного чтения тем, кто способен получать от моей писанины удовольствие. Ночь темна, слышны завывания ветра, повсюду сырость, холодно, сверху моросит дождь, но, в то же время и не он. Промозглые капли касаются лица, тщетно пытаясь остановить что, или кого. Спереди слышны крики, а совсем рядом, торопливые шлепки чьих-то ног. Они порождают эхо, что мешает сконцентрироваться, мешает вспомнить. Шаги слышны близко, но эхо от них такое далекое. Это немного сбивает с толку. Кто-то бежит по ночному лесу туда, где кричат. Обязательно нужно добежать, обязательно успеть. Но куда, и кому, ему, это нужно ему. Острая боль присоединилась к дождю-недождю. Теперь она хочет остановить лесную гонку. Все мышцы напряжены, но болят от едва заживших ран, не от усталости. Боль глупа. Она не понимает, что лишь сильнее разжигает в нем стремление успеть. Боль сильна, но в то же время и абсолютно беспомощна, а шаги все ускоряются. Ногам холодно и они горят, тело почти на пределе своих возможностей. Это не сможет продолжаться долго, но человек не способен остановиться. Ведь там, впереди, происходит нечто важное, часть чего-то, чего-то целостного. Ему нужно быть там сейчас, быстрее. Деревья расступаются, открывая обзор на каменистый берег моря с крутым утесом. Море было слышно издалека, но только теперь его шелесты привлекли к себе внимание. Так шумят волны, когда разбиваются о скалистый берег. Ровная, свободная от растительности площадка заполнена людьми. Вооруженными людьми в масках. Их много и они окружили кого-то. Откуда-то доносится тревожное пение тысячи птиц. Он уже слышал его в прошлом. Знакомое. Сверкает молния, чей свет растягивает человеческие тени по всему берегу. Из-за этого света, тот, кто бежал, попал в их слепую зону. Но это не важно. Все равно, их взгляды устремлены в центр кольца из мечей и масок. Там, в центре, то самое, важное. Важное для них, важное и для него. Он бежал именно за этим. Молнии нет в небе, она тут, прямо на берегу. Зрение улавливает фонтан крови, видит смутно знакомые лица. Образы размыты, но прочно ассоциируются со всепоглощающим горем. А птицам нет дела до всего этого. Птицы продолжают петь. Черные глаза открылись и Учиха Обито сел в своем футоне, в хорошо знакомом футоне, который постелен напротив окна в его комнате, там же, где и всегда. Он моргнул раз, другой. Обстановка спровоцировала старый, почти позабытый рефлекс и он покосился вправо. На тумбочке у окна спокойно лежат его стильные, желтые очки, крутые, чтобы там не болтали ребята. Он, дома, в качестве аргумента, ладонь врезается в лоб. Конечно, дома. Где же еще ему быть? Просто кошмар приснился и перепугал его. Дурацкий кошмар. Лучше ему забыть об этом и не болтать попусту, а то Рин станет над ним смеяться. Но ведь Рин больше нет. Что? Как это? Нет. Учиха крепко зажмурился и замотал головой, прогоняя остатки кошмара. Конечно же она есть. Куда она денется? Рин не может не быть. Если есть футон, тумбочка и очки, значит, есть и она. Дожидается его на полигоне, как всегда, да, осторожный взгляд на часы, часы смотрит в ответ, строго смотрит, он снова чуть не проспал, так это, получается, что кошмар приснился очень вовремя, что ли, лицо Учиха принимает крайне сложное выражение, секунда проходит в раздумьях, еще одна, еще, внезапный порыв ветра мгновенно стирает из помещения его самого, очки и куртку со штанами, если поторопится, то непременно успеет. Первый этаж дома пахнет завтраком, но он уже не успевает съесть все дома. На кухонном столе красуется бумажный пакет. Бабушка, как всегда, внимательно. Какая у него все-таки замечательная бабушка. Только где она? Должно быть, нашлись какие-то неотложные дела и бабуля уже ушла. Ладно, это все потом. Всего пара мгновений и вот он уже сидит на ступеньках крыльца, торопливо застегивая липучки на сандалиях. Правая щека сосредоточенно жует, пока остальное дожидается рядышком. Настоящий ниндзя может есть и на бегу, так что он заберет пакет с собой. Очки занимают свое законное положение. Будущий Хокаге Учиха Обито готов ко всему. Беглый взгляд через плечо, находит часы. Дома, на кухне тоже есть циферблат и его можно увидеть с крыльца. А времени-то даже в избытке осталось. Это он так быстро все успел? Хотя, какая разница вообще? Здорово же. Странное у него сегодня настроение, но однозначно хорошее. Обито успевает на встречу с командой, но от чего-то торопится, как никогда. Чувство такое, будто ночной кошмар длился дольше, чем ему кажется, и сегодня первый день за долгое время, когда он проснулся счастливым. Хотелось успеть раньше всех, наперекор всем прошлым опозданиям. Конечно, он опаздывал не из-за того, что поздно вставал, но все же, хотелось бежать просто так, лишь бы не стоять на месте. С детства знакомые улицы Конохи ничуть не менялись изо дня в день, но Учиха жадно всматривался в каждый кирпичик и каждую вывеску. Искал родное, памятное и, конечно же, находил это везде. Мелькали улицы, дома, лавки с едой, прохожие. Он кого-то из них узнавал и весело махал рукой. В ответ раздавались пожелания доброго утра. Город оживлен, в нем слышится смех и многочисленные разговоры на отвлеченные темы. Обито вслушивался в это с такой жадностью, что пару раз чуть не споткнулся. Будет совсем не круто, если он явится на тренировку весь изгвозданный в дорожной пыли. Шаринган запечатлел, как большая бабочка машет своими расписными крыльями. Глупая улыбка сама выросла на лице. Он пытался ее сдержать. Честно, да вот расхотелось что-то. Его дом так прекрасен. И однажды он станет в нем Хокаге, чтобы защитить эту красоту. Защитить Рин, чтобы чаще слышать ее добрый голос. Но откуда в нем такая тоска? Тренировки ведь ежедневные. Он и вчера ее слышал, и сегодня услышит и увидит. Непременно. А пока он бежит, можно еще чуток насладиться звуками родного селения и пением птиц в густой листве. Их в Канахе тысячи живут. Отчего-то вдруг перехватило дыхание, и Учиха все-таки споткнулся и проехался по пыльной улице на животе. Как будто сердце замерло на миг, и смутная тревога захватила разум. Но все прошло, и теперь он просто лежит на земле и недовольно кривит губы. Разглядывает бумажный пакет с завтраком, который едва успел спасти, вытянув руки перед собой. Да что с ним такое? Обидевшись на весь мир, Обито поднялся, надулся, отряхнулся и решил, что пробежал сегодня уже достаточно. Ничего не случится, если остаток пути он проделает степенным шагом. Сегодняшняя тренировка должна проходить без участия сенсея. Минато получил какую-то миссию и временно отсутствует в деревне. Можно будет устроить спарринг с Какаши, наконец, одолеть его. Техника великого огненного шара, которую Обито оттачивает, вот уже, постойте, так ведь он хорошо ей владеет, и не только ей. Какаши, конечно, признанный гений, но что он сможет противопоставить Мангеке Шарингану? Вот-вот, волноваться ни о чем, гений Зазнайка для Обито уже давно не соперник. Поравнявшись с калиткой в деревянной ограде, он от чего-то застыл в нерешительности. Сложно сказать, что такое вызвало в нем эту заминку. Все ведь уже заранее известно. Он зайдет туда, накостыляет Хатаке, потом покровительственным тоном похвалит его навыки и будет любоваться восхищением в карих глазах Нахара. Больше Учиха ничего на этот день не планировал. Рука тянется к ручке, но что-то мешает просто открыть калитку и войти. Снова нахлынула тоска, а красивое пение птиц начало раздражать. Услышав собственное сердцебиение, Учиха вздрогнул и кое-как заставил себя успокоиться. Все хорошо, он просто зайдет на полигон и сам в этом убедится, да, а когда убедится и поймет, что все проблемы позади, то больше не будет об этом вспоминать. Дурацкий сон. Сказано, сделано. Именно так и никак иначе. Он, может, и будущий, но все же Хокаге. Уж ему-то все по плечу. Набравшись смелости, Обито все же взялся за ручку и потянул на себя. Полигон, к которому приписана их команда, встретил его таким же, каким он и запомнил. Странная мысль, с чего бы полигону меняться. Затолкав ее поглубже, Учиха вошел на территорию и увидел их. Хатаке что-то объяснял Рин, показывал какие-то приемы тайдзюцу. Девочка слушала его с полным сосредоточением и периодически кивала в ответ на его замечания. Такой серьезный вид Нахара ввел Обито в ступор. Кто знает, сколько он там стоял, глазея на нее, пока его не заметили. Может, прошла минута, а может и все 10. Так или иначе, но в какой-то момент Рин посмотрела в его сторону и радостно замахала рукой. Какаши тоже повернулся к напарнику и задрал бровь. «Ты сегодня не опоздал», то ли похвалил, то ли просто констатировал факт гений поколения. Обито тут же надулся, по привычке заподозрив в его словах насмешку. «Привет, Рин», – поздоровался он, подойдя к ним ближе. Повисла небольшая пауза, в течение которой Учиха сосредоточенно разглядывал примятую траву под ногами. Наконец, он выдавил: «И тебе, Какаши», и тут же отвел взгляд. Что-то случилось. Девушка тут же забеспокоилась и подошла ближе к нему, заглянув в глаза. Он, вообще-то, любил, когда она так делает, но сейчас от чего-то погрустнел. Она ведь не заинтересована в нем, да, в смысле, на самом деле, Обито? Нет, ничего такого, тут же замахал руками Учиха, кое-как натянув на лицо вымученную улыбку и по-прежнему избегая встречаться с ними взглядом. На душе будто кошки скребли. Хоть все вокруг казалось идеальным, он чувствовал себя не на своем месте и не мог объяснить это ни себе, ни друзьям. Должно быть, все старушки, которым нужна помощь, сегодня остались дома. Пожал плечами Хатаке, ты не подумай, я только рад тому, что ты явился вовремя. Его ответ, вялый кивок. Надо бы что-то еще сказать, но ничего подходящего не приходило на ум. Случилось ли что-то, все ли хорошо, вообще, ответы, нет и да, но он не уверен, без причины. Просто не уверены все, но это ведь никакой не ответ. Ты сегодня странный. Какаши сложил руки на груди и скептически осмотрел Обито с ног до головы. Точно все хорошо, «Угу, может, спарринг?» – предложил тот, кивнув на площадку для поединков. «Мне всегда помогает, чтобы собраться с мыслями». «Угу», снова задумчивый кивок собственным сандалиям, после чего Абита все-таки поднял на друга взгляд. «Давай, да, прочистить голову поединком, будет очень кстати». Снова вспомнились заготовленные им для этого козыри, и Учиха нашел в себе силы, чтобы улыбнуться. «Вот, вот сейчас они сразятся и все встанет на свои места». Рин устроилась поодаль от них, на травке, под раскидистым деревом. Переводит веселый, но чуть обеспокоенный взгляд с одного на другого. Болеет за обоих. На душе полегчало, и Абита все же ощутил так нужную ему сейчас уверенность. Какаши принял стойку и поднял правую руку со сложенной печатью противостояния. Учиха не стал отставать, продемонстрировав собственную. В дружеском спарринге все по правилам. Какое-то время они просто стояли друг напротив друга. О чем думал противник, Абита знать не мог. Его же мысли были только о победе. И о том, чтобы Рин видела это. Подул легкий ветер, и между бойцами пронесся ивовый листок с прогрызенной кем-то дыркой в середине. Бойцы проводили его задумчивыми взглядами, и едва он удалился на достаточное расстояние, как оба сорвались с места. По личному мнению Абита, на второй минуте боя справлялся он неплохо и без шрингана. Какаши очень талантлив, но сегодня Учиха в ударе. Ничто не отвлекает от дела, и они бьются на равных. Хатаки оказался прав, утренние хандры, как не бывало. Боевой задор, все, что осталось. Таким Абита себе нравился гораздо больше. Сдаваться не собирался никто. Учиха едва не попался на пару уловок напарника, но каждый раз, в последний момент успевал страховать себя, что не укрылось от пытливого взгляда напротив. Это что, уважение у него там, в глазах, а можно еще разок, а то Абита недостаточно хорошо рассмотрел. Прямой удар кулаком в грудь оказался резво перехвачен, и Учиха дернул противника на себя, подставив ногу. Кажется, этот раз, первый, когда Какаши действительно попался в его ловушку и растянулся на земле, удивленно хлопая глазами. Перед лицом тут же завис кулак ухмыляющегося от уха до уха Абита. Какаши моргнул, и кулак необъяснимым образом превратился в печать примирения. Одобрительно хмыкнув под маской, он принял мир. «Да, наконец-то я смог тебя победить». На радостях Абита скакал вокруг него, победно вскинув кулак и вопя на всю деревню. Со стороны слышался веселый смех Рины, хлопки ее ладошек. «Я же говорил, что я тебя превзойду». «Да-да, ты меня превзошел», — уныло протянул тот, хотя глаза улыбались. «Если хоть на секунду перестанешь вопить, то я тебя даже поздравлю». Остаток дня прошел тут же, лишь с перерывом на обед. Шаринган так и не пригодился. Хотя пару схваток Абита все же продул, но сегодня он ведет по очкам. Да и вообще, раньше он всегда проигрывал. Ну то есть, почти побеждал, да. Если завтра будет не так же, то он сможет хотя бы припоминать этот день, чтобы Какаши сильно не зазнавался. Хотя, с чего бы это, завтра будет так же и даже лучше. У них ведь миссия скоро, на которой Абита проявит себя еще лучше. Уже возвращаясь домой, он все думал над тем, как отреагировала Рин на его первую победу. Она будто на самом деле ждала дня, когда у него получится. До самой ночи с лица не исчезала дурашливая, самодовольная и такая счастливая улыбка. Этот путь стоил того, чтобы его пройти. Маска давно и плотно прилегает к лицу, практически не мешает своему владельцу следить за обстановкой. За маской скрывается унаследованная воля, перенятая идея, но человека под ней давно нет. Эта воля враждебна устоявшемуся порядку. Перед ней долгий путь, что должен быть пройден пошагово. Человек напротив, очередной такой шаг, что должен быть сделан. Его знает весь мир, но воля под маской знает его лучше всех. Когда-то они были близки. Светлые волосы, ясный взгляд голубых глаз, сейчас глядящих на него с враждебным прищуром. Опасный враг. Маска нужна еще и для того, чтобы прошлое осталось в прошлом и не стало помехой для того, кто ее носит. В этом суть и задача всех масок. Запястья чувствуют тяжесть цепи, его сегодняшнего инструмента, призванного помочь в достижении заветной цели. Враг – лишь ступенька, которую нужно преодолеть. Пусть сегодня он умрет, ведь однажды ход времени вернется в привычное русло. Пусть он умрет, чтобы это стало возможным. Реальность субъективна, и маска знает, что реально, а что нет. Шаг вперед. Враг делает такой же, и оба срываются с места. Это противостояние идеологии, а не оружие. Черные глаза открылись и увидели, как начался новый день. Снова спертое, тяжелое дыхание. дрожат и вспотели ладони, но ласковый свет солнца помогает сбросить остатки страшного сна и взять себя в руки. Где-то за окном щебечут тысячи птиц. Абита дал себе пощечину, вторую и помотал головой. Все, ночь закончилась и он проснулся. Хватит с него кошмаров. Сегодня важный день, ведь Синси обещал вернуться и взять команде миссию. Миссия будет после обеда, но сейчас ему снова нужно на полигон, где его ждет Рин. Они с Какаши оба его ждут. Кстати говоря, о, кажется, он снова может успеть вовремя, если позавтракает в пути. Вот и ладно, но чур сегодня он, первый. Сегодняшний забег получился лучше. Ничто не отвлекало его, даже вездесущих птиц, как будто бы стало меньше. И правильно, ну их, этих птиц. Команда встретила Абита у калитки. Ладно, он чуть-чуть не дожал, чтобы прийти первым, но зато явился раньше, чем было условлено. Рин с Какаши всегда приходит заранее и сегодня он сравнился с ними. Это радует, а завтра уже непременно успеет первым. Доброе утро, Абита, Нахара улыбается ему своей светлой улыбкой. Она всегда так легко отражается от его собственного лица. Другие так не могут. Привет, Рин, Какаши, Учиха замахал руками, про себя подметив, что и вечно угрюмый Хатаки сейчас кажется немного более живым. Давно бы так, кажется, ты всерьез решил пересмотреть свое отношение к тренировкам, как всегда, вместо приветствия, Абита слышит от друга сухой комментарий. Впрочем, на этот раз ему не кажется, что над ним смеются. Ну я ведь не хочу быть вечным неудачником, он чуть надулся для виду, хотя слова Хатаки его ничуть не задели, да и не для того были сказаны. К тому же, я собираюсь стать Хокаге, не забывая об этом. Абита выпятил груди, широко ухмыляясь, ткнул себе пальцем в грудь для придания веса словам. Если и дальше продолжишь, как вчера, то, кто знает, может и станешь Хокаге. Пожал плечами тот, Учиха замер. Неужели, Какаши его только что признал, тот самый, надменный и язвительный гений поколения, которому Абита так отчаянно завидовал в академии, наконец-то признал его. Жалко. В смысле, здорово, что признал, но жалко, что грудь выпячивать уже некуда. Мог бы, сделал. От важности. Абита, ты о чем-то задумался? Поинтересовалась Рин и тот вздрогнул. Ну да, задумался. Над тем, какой замечательный сегодня день. Над тем, что наконец-то он чувствует себя своим в доску. И над тем, что мечты исполняются лишь однажды, чего уж там. Если он признан, то второй раз его те же люди признать уже не смогут, а повторить все-таки хочется. Ну ладно, переживет уж как-нибудь. Он снова блистал на тренировке, снова обошелся без шарингана, но продемонстрировал владение техниками Датона. Ага, он когда-то узнал, что у него есть и вторая стихия и где-то выучил несколько полезных техник. Учиха сам не мог точно вспомнить, где и когда он их изучил. Сейчас он просто знает, что их командная работа стала лучше, а тактики более разнообразными. Когда они с Какаши одновременно создали стену земли, тот даже похлопал ему, сказал, что Абита не нужно беспокоиться о шарингане, он и так достаточно хорош. Глаза защипало, но положение спасли неизменные очки и никто не узнал, какой эффект на него произвела похвала главного соперника. Это ведь значит, что он все делает правильно. Титул Хокаге уже не за горами, а шарингеном он и потом похвастать успеет, когда представится достаточно драматичный момент для красивого появления. Ага, вот так и поступит, обязательно. Тренируетесь? Знакомый голос. Синси, Синси, все молодцы, особенно Абита. Впервые вижу тебя в таком ударе. Эхе-хе, не сдержался он и смущенно зачесал затылок. А да, то ли еще будет, я нашел вам миссию, как раз подходящую способностям команды, обрадовал Намикозе, продемонстрировав Генинам и Чуунину свиток с запросом, только сам не смогу участвовать, повинился он, мне поручено доставить сообщение в скрытый водопад, это займет пару дней, так что, оставьте все на нас, Синси. Тут же обрадовался Учиха, мы, сильнейшая команда Листа, справимся с чем угодно, не спеши, Абита, сперва нужно узнать побольше. Укоризненно покачал головой Хатаки и подошел к Мианта. Умеет же он все испортить. Пусть и из благих соображений, Синси, в чем состоит наша миссия? Правильный вопрос, улыбнулся Джонин, это, миссия Пранга. Поиск и поимка группы Нукининов, сбежавших из заключения. Вот тут, он протянул запрос Хатаки, описание их внешности и способностей. Вы вполне можете с ними справиться, но я все же прошу вас соблюдать осторожность. Какаши уже Чуунин, поэтому командовать отрядом будет он. проявите себя с лучшей стороны. Есть, бодро козырнул Учиха. Ха, будто парочка нукининов может им что-то сделать. Он сам уже обладает силой Хокаге, только ростом пока не вышел. Да и хатаки Снахара очень сильны, особенно Какаши, ставший чоунином еще до того, как они с Рин окончили академию. Вместе им нечего бояться. Кунаичи с готовностью кивнула и мило улыбнулась. Я присмотрю за ребятами, Минато-сенси. Спасибо, Рин-чан. Сенси смежил глаза в улыбке. Еле уж ты присмотришь за ними, то мне нечего бояться. Когда команда уходила с полигона, Сенси провожал их затылки задумчивым взглядом. И, если бы кто-нибудь из них сейчас обернулся, то мог заметить в глазах желтой молнии Конохи самый настоящий шаринган. Задача и вправду не казалась очень уж сложной. Банда состоит из десятка человек, но использовать чакру в ней могли только трое и все трое – чоунины. Должно быть, Сенси надеялся, что эта миссия станет для них преодолимым вызовом, но Обито ждал легкую прогулку. Хотя, тот же Какаши отнесся ко всему с присущим ему педантизмом. Он несколько раз перечитал свиток, запоминая каждую мелочь. По мнению Учиха, Хатаки мог бы проявить чуть больше веры в способности своей команды. С другой стороны, желание быть готовым ко всему невозможно подвергнуть критике и потому, Обито не лез с комментариями. В конце концов, Какаши не зря так легко закончил академию и стал чоунином, да и про Шаринган он еще не знает. Путь команды лежал в сторону западной границы, за которой начинались земли страны рек. Там, в небольшом почтовом городке, банда устроила свое логово. Заказчиком оказался кто-то влиятельный, кому банда встала поперек горла. Кем бы они ни являлся, Какаши подозревал, что он, не житель страны огня, и Рин с ним согласилась. Учиха же просто пожал плечами, ему не было никакого дела до личности нанимателя. Западная граница ближе к Конохе, чем северное или южное побережье, и путь не занял много времени. Они добрались за каких-то пару дней, которые прошли настолько обыденно, что совершенно выпали из памяти. Обито будто моргнул и оказался на месте. Только легкая усталость напоминала о том, что путь все же был пройден на своих двоих. Такая легкая, что можно не беспокоиться. В городке группа разделилась. Какаши в одиночку прошелся по злачным заведениям под бандитского вида Хинге, пока Обито с Рин исследовали остальные улицы, с виду более благополучные. Желая сделать девушке приятное, Учиха ненадолго застрял у прилавка с мороженым. Это ведь уместно, если он сейчас ее угостит. Сдавленное мычание напарницы вынудило его спину покрыться холодным потом. Резко обернувшись, он увидел, как здоровый мужик с волосатыми лапищами зажимает Нахара рот, приставив кунай к горлу. Не тот случай, когда можно сдержать что-то в секрете, вы же понимаете, Шаринган. Нахмурился он, когда глаза Обито изменились. Эй, дичи, засранец-то опасней, чем мы думали. Ерунда, ответил кто-то сверху и позади Учиха. Он все еще генин, мы легко его прикончим. Кто-то спрыгнул с крыши, метя Обито в затылок. Шаринган видел тень падающего тела и все движения по ней. Хотят вырубить, посмотрим, как это у них получится. Шаринган меняет узор, но так, чтобы противник спереди не видел и не успел предупредить второго. Тощая ладонь проходит насквозь него, и когда за ней показался локоть, Обито схватил его обеими руками и хорошенько пнул. Хруст костей заставил здоровяка и его заложницу испуганно вздрогнуть. Кроме самого Обито, никто не ожидал такого. Нападавший падает, а ловкие пальцы Учиха уже выдергивают куна из его кармана и метко швыряют в горло огромному шиноби. От прямой атаки тот может закрыться ее телом, но об этом Обито от чего-то подумал слишком поздно. Кунай влетает точно в горло Нахара. Он слышит собственный крик, будто со стороны. Перед глазами все плывет, мир начинает корчиться в странной, рябящей судороге. Он успел только раз моргнуть, как понял, что они с Нахара еще даже не подошли к мороженому. Сейчас он как раз должен ей это предложить, а пока девушка что-то весело ему рассказывает. Но он пропустил все ее слова мимо ушей. Что это? Что это сейчас было? Ему ведь точно не показалось. Обито, что-то не так? Взгляд Рин именно такой, какой ему всегда нравился. Участливый взгляд человека, готового разделить любые трудности на двоих. В этот взгляд он и влюбился. Нет, замотал он головой, я просто задумался. О, да так, неважно. Просто ты побледнел, протянула девушка, не сводя с него взгляда, проницательного взгляда. Она всегда видит его насквозь и наверняка повторит свой вопрос уже дома. Сейчас не станет, у них ведь миссия. Кстати, о ней. Что бы ни произошло с его восприятием только что, Но Обито стал осторожнее, внимательнее к деталям. Он чувствует на своем затылке взгляд и краем глаза видит рослую фигуру, аккуратно обходящую их на самой периферии зрения. Кажется, он теперь точно знает, чего ждать. «Смотри, Рин», он указывает на прилавок, «будешь мороженое?» Девушка мило пританцовывает талией, сложив руки за спиной, «а там есть с карамелью?» «Сейчас спросим», смеется он, не выпуская здоровяка из виду. «Он должен умереть первым, ведь угрожает ей, он умрет». Обито уже не впервой убивать людей, перешедших ему дорогу. «Да что такое опять? Откуда эти дурные мысли?» Внутренне негодует он, заталкивая неясные образы поглубже. «Это, не Обито там, нет-нет, тот человек никак не может быть им, он, совсем не такой. Да, убийство врага, это нормально, но не так, как он только что себе представил, или вспомнил». Рослый мужик начал прокладывать себе путь сквозь толпу, неуклонно приближаясь к ним. Учиха аккуратно протянул руку к поясу. Кошель у него как раз недалеко от пачки кунаев. «Рин, сверху», шепчут губы. Девушка едва заметно бледнеет и бросает быстрый взгляд туда, куда он только что указывал собственным, и сзади. «Этого я беру на себя», Нахара коротко кивнула и сама потянулась к подсумку. Они резко поменялись местами и встали спина к спине. Свистнул кунай девушки, звякнула такой же, брошенный врагом. Здоровый мужик перед Обито складывает ручную печать, вторую. Шаринган видит, это техника стихии земли, каменная пуля. Собственные пальцы повторяют его действия, но Обито быстрее. Снаряд ломает мужчине палец и пробивает грудь, но в сердце Учиха не попал. Придется еще добить отдельно. Кунай прыгает в руку и он чувствует собственное намерение убийства. Откуда в нем такая жестокость? Этих троих ведь нужно схватить живьем и допросить. Разве нет? Но этот навредил Рин. Он не должен жить. Обито не позволит ему. Прыжок мгновенно сокращает дистанцию и лезвие вонзается противнику в глотку. Фонтанирует кровь, слышны хрипы. Перед глазами все плывет от адреналина. Вражеский шиноби уже не жилец, но кунай почему-то входит еще глубже, поворачивается в ране, расширяет ее края, чтобы наверняка, чтобы никто не смог помочь. Так будет безопаснее для нее. Один раз Обито уже ее потеряла и второго не будет. За спиной слышится звон железа. Рин бьется со своим противником на равных. Этот тоже умрет. Нет. Учиха изо всех сил сопротивляется своей сути. Хватит уже. Расстояние между ним и сражающимися быстро сокращается. Враг стоит спиной к нему. Он не видел, как погиб его товарищ. Можно просто оглушить и все закончится. Да, так он и сделает. Открытые ладони врезаются врагу в уши, оглушая и дезориентируя, пока нога жмет на коленную чашечку со внутренней стороны, вынуждая потерять равновесие. Кулак Нахара завершает начатое. Последний враг без сознания. Миссия выполнена. Нужно только найти Какаши и можно возвращаться домой. Вы уже справились. Снова лишь констатация факта. Ни удивления, ни осуждения. Подошедший Хатаки видит труп и кивает бледному Обито. Все правильно. Враг хотел убить тебя и ты убил его первым. Но он просто не видел того, что видел в собственных мыслях Учиха. Да, он не из-за самого убийства так побледнел, вовсе нет. А третий, взяв себя в руки, интересуется он. Связанный, дожидается на соседней улице, тот спокойно пожимает плечами. Думаю, мы справились даже лучше, чем сенсей ожидал. Доставим этих в городскую тюрьму и можно домой. Да, думает Обито, стараясь не обращать внимания на вспотевшие ладони, доставим их и домой. Скорее бы, сквозь маску отлично видно их лица, они напуганы, еще бы, там, за их спинами, лежит почти дюжина людей и двойка валов, впряженная в телегу, все они были убиты мечом, чью рукоятку сейчас сжимает его рука, тот парень, который стоит дальше, он случайно не из Учиха, похож, очень похож, сомнений быть не может, друзья ли они со вторым, если так, то, может ему.